Глава 17. Селин. Как я и предполагала, втроём гораздо веселее, чем одной. Мы с подружками больше часа знакомились и обустраивали нашу комнату, параллельно читая правила школы. Вернее, правила нам читала Эльвинора, так как Мора не знала букв, а я пыталась понять, сколько же нарядов я взяла с собой. Вот уже 15-е вешаю в шкаф, а моя чудо-сумка все не пустеет. Точно богачкой была. А еще я явно ехала сюда не учиться, так как ни тетрадей, ни книг не обнаружилось, одни наряды. И где я должна была их носить? Все учащиеся должны находиться в комнатах во время отбоя, а это 11 часов. Устраивать посиделки можно, употреблять алкоголь нет. Штраф. Восклицает наша блондинка и задумывается. Что не так? Как по мне, это обычное правило. Говорю, вынимая из сумки пятую юбку. Просто думаю, а где можно найти этот алкоголь? С собой принести? Но как, если на входе нас проверяла арка? После нее все запрещенное должны были изъять. Что за арка? Спрашиваю, отвлекаясь от своих дел. Я не помню, чтобы через что-то проходило, да и мои вещи никто не проверял. Я имею в виду ворота, они ведь магические. Я сразу почувствовала силу, исходящую от них. А пока стояли в очереди, изучила их поподробнее. А вы не заметили? Удивленно переглядываюсь с Морой, которая тоже пожимает плечами. Как по мне, обычные железки. Я вообще подумала, что ворота такие большие, чтобы перелезть было трудно. Вы знали, что они сегодня закроют и нас больше не выпустят? Уныло выдает подруга. И я переглядываюсь теперь уже с полуэльфийкой. Я-то в курсе. И вроде ее предупреждала. Она что, не поверила? «Мора, а ты куда-то собиралась?» «Домой? Родителям помогать поле пахать? Вы хоть знаете, сколько дел в городе. А вместо этого я буду здесь лентяйничать?» Вот насчет этого я не уверена. Уж больно неплохой преподавательский состав подобрался. Об этом я узнала, пока стояла в очереди. Если это так, то и спрос с нас будет приличный. Королевские учителя точно не позволят халтурить. «Мора, не хочу тебя разочаровывать, но учиться это сложно». Эльви подсаживается к девушке и ободряюще улыбается. «Да что там можно учить?» «И действительно, что?» «А вот я сейчас прочитаю и узнаем». Говорю, беря листок со стола и просматриваю свое расписание. Вернее, наше. Как оказалось, мы не только жить вместе будем, но и учиться. По крайней мере, первую неделю до распределения. Итак, первая лекция — история королевства. Вторая — медитация. Третья — практика. И тут сразу два занятия. Какая может быть практика, если мы не знаем, что у нас за дар? Ответ дает наша умница-красавица. Селин, я думаю, что большинство знает свой дар. Тут просто проверят, насколько мы сильны и уже обучены. Мой дар — вода, но она совсем меня не слушается, зато воздух дается легко. Я даже могу себя поднять, — гордо заявляет Эльви, и я вспоминаю, что у меня тоже проблемы с даром. Кайл ведь говорил, что я шла в академию, чтобы научиться контролировать силу, но какую — я забыла. Да уж, я буду забавно выглядеть, когда расскажу о себе учителю. Кто я такая, не помню. А еще, кажется, у меня есть сила, но какая, тоже не в курсе. Надеюсь, после такого объяснения меня не отчислят. Девочки, а у вас какие дары? Эльви смотрит на нас горящими глазами, а я и не знаю, что сказать. Мне кажется, у меня есть склонность к земле или что-то подобное, шепчет Мора, опуская глаза. Ого, даже она знает о силе, в отличие от меня. Здорово. А как это проявляется? Она движется по твоему желанию? Не совсем. Я, скажем так, чувствую, что есть в земле. Могу, например, определить, какой урожай, если плоды в земле. Или где под землей течет вода. А еще найти драгоценные металлы или камни. Двигать землю я не могу, но чувствую, что в ней. Невероятно. Да она просто находка, это ведь такая редкость. Как необычно. Уверена, в академии тебе помогут развить дар. А у тебя что, Селин? Огонь я чувствую, но, кажется, есть что-то еще. и теперь на меня смотрят две пары любопытных глаз. «Да, Гони, кажется, он сильный. В принципе, я в академию и шла, чтобы выяснить, чем владею. Слушай, Эльвинора, а почему ты поступила именно сюда? Быстро меняю тему, так как не хочу говорить о даре. Что-то подсказывает мне, что про иллюзию лучше не заикаться. Странная чуйка внутри буквально заставляет сжимать зубы. Не поверите? Родители отправили. Да еще так настойчиво. Я собиралась поступать в Королевскую академию. Все же там уровень повыше, а здесь в основном только общие предметы. Вещи уже были собраны, и я хотела войти в арку, но отец резко все поменял. Если честно, решила, что ошиблась местом, когда прибыла сюда и увидела одни руины. «Стоп, так ты давно тут?» — спрашиваю, вспоминая, что точно не видела ее в городе ранее. «Я пришла и ушла», — закатила дома истерику. «Это ведь был кошмар, а не академия. Но отец приказал возвращаться. Когда я появилась здесь во второй раз, тут уже шла стройка, а город был переполнен учащимися. Думала, меня не примут, ведь очередь была огромная. Но мое имя нашли в списке и сказали, что я зачислена. Странно это». «Подожди, ты оказалась в списках еще до того, как подала документы?» «Именно. И самое интересное, не только я. За те дни, что строили школу, я пообщалась с некоторыми девушками, и у большинства была такая же история. Родители приказали поступить именно сюда, и наши имена уже были в неком списке. Кто его составил и для чего, неизвестно». «Да уж, вопросов становится еще больше. Получается, кто-то знал, что школа отстроится, и сюда специально сослал избранных студентов. Видимо, я тоже как-то об этом узнала. Слушай, а парни тоже были в списках?» «Не знаю. Я с ними не общалась. И, если честно, странные они. Ходят с троем и одними и теми же компаниями. Серьезные, хмурые, многие даже не молодые. Я тут подслушала один разговор. Подозревают, что так маскируется охрана для принцев», — сообщает Эльви. «И я понимаю, что это вполне логично. Как еще оберегать высоких господ? Охрана или нет, но я рада, что в академии так много мужчин. Я ведь могу и мужа найти», — радостно заявляет Мора. «То, о чем, а это веселушка о браке. Не на принца ли ты нацелилась?» «Ты что? Где они и где я? Да и все эти принцесски. Мне лучше воина, а не мальчика. У девушки должен быть сильный муж, опытный, чтобы и защитить мог, и дом построить, и скотину зарезать. Ну и в постели должен быть ого-го, а то детей не будет», — поучает нас подружка, а я только открываю рот. Наша блондиночка же и вовсе краснеет. Да, милые темы в женской комнате. Нет, я тоже хочу найти жениха, но с этой точки зрения как-то не думала. А может, зря? «Ты что, хочешь до свадьбы переспать с мужчиной?» — шепчет пунцовая Эльви. Видно, девушку явно учили другим манерам. «А как иначе? Мужика нужно проверить в постели, сравнить. Ведь потом только с одним жить. Семья хорошо, но и женское счастье важно». Золотые слова. Но что-то мне подсказывает, высшее общество так не делает. Хотя идея отличная. Нужно друзьям рассказать. Хочу увидеть лицо Яра, когда он услышит это. «Так, девочки, парни — это хорошо, но давайте вернемся к Академии и правилам», — говорю, беря другой листок. «Здесь написано, что формы нет, можно ходить в чем угодно, а мантии, которые выдали, носятся по желанию и по праздникам, а не обязательно только при выходе в город». Опять меняю тему, а то наша нежная эльфийка скоро в обморок упадет. Да и поторопиться нужно. День не резиновый, а нам еще учебники получить нужно и столовую найти. В идеале, неплохо было бы вообще по академии пройтись и посмотреть, что тут и как. Предлагаю сейчас сходить за книгами, а потом погулять. Кто за? Девушки дружно подпрыгивают с места, кивают. Вот и отлично. Тогда путь. Выходим в коридор и тут же попадаем в водоворот учащихся. Многие уже разбились на компании, Кто-то бежит с книгами, а некоторые о чем-то бурно спорят в сторонке. В общем, жизнь кипит, и это здорово. Но меня не покидает странное ощущение, что все, кто сюда поступил, сделали это по какой-то причине. Но какой? Что их всех связывает, и как я связана с ними? Что-то грядет. Или это чья-то игра, а мы — пешки?